Вот что случилось возле переправы, насколько мне удалось разобраться. Как только ты поскакал к реке, черные всадники ринулись за тобой. У горы Заверть ты вступил в их мир, поэтому они тотчас же тебя увидели и не должны были полагаться на зрение коней. А кроме того, их притягивало кольцо. Их кони растоптали бы твоих друзей, им пришлось уступить всадникам дорогу. Задержать всадников они не могли. Ведь те преследовали тебя вдевятером, так что даже Арагорн с Гориславом не выстояли бы в бою против их отряда. Потом, когда кольценосцы умчались, твои друзья побежали к реке. Неподалеку от переправы, у самой дороги, есть полускрытая деревьями лощина. Спустившись в нее, твои друзья и Горислав быстро развели небольшой костер, ибо Гориславу было известно, что если всадники сунутся в реку, то Элронд взъярит ее буйным разливом, и они не смогут тебя догнать. Но с оставшимися на суше придется драться. Как только разбушевались волны разлива, Горислав, а за ним Арагорн и остальные вскочили с горящими головнями на дорогу. Всадники оказались между водой и огнем, узнали в Гориславе преображающегося эльфа и потеряли свое бесноватое мужество, а их кони мгновенно взбесились от страха. Трое всадников, преследуя тебя, попытались на конях переплыть реку, их смела первая же волна разлива. Шестерых остальных взбесившиеся кони затащили в реку немного попозже. Их всех захлестнули бурные волны. — Так они погибли? — обрадовался Фродо. — К сожалению, нет, — ответил Гэндальф. В разливе погибли только их кони, но без коней какие же они теперь всадники? Им пришлось поспешно убраться во свояси. И хотя их самих так просто не уничтожишь, они, я думаю, сгинули надолго. Когда разлив окончательно схлынул, твои друзья переправились через реку и нашли тебя на этом берегу. Ты лежал ничком, холодный и бледный. А под тобой валялся твой сломанный меч. Конь Горислава стоял рядом. Арагорн опасался, что ты убит, а худшим ему даже думать не хотелось. Тебя подняли и понесли в раздолы, на полпути вам встретились эльфы. — А чем всадники прогневили реку? — Они исконные враги эльфов, а Элронд — владыка здешнего края. Когда враги подступают к раздолу, река по велению Элронда разливается, и все живое гибнет в волнах. Как только предводитель кольценосцев спустился к воде, река разлилась, ну и... Если так можно выразиться, я немного подогрел ее гнев. Не знаю уж, успел ты заметить или нет, что первые, самые свирепые валы вспенивались могучими белыми всадниками, а за конницей, подгоняемые ревущими волнами, катились огромные серые валуны. Когда я увидел силу разлива, мне показалось, что мы переусердствовали и не сможем обуздать водяное воинство. Но все обошлось. Вас река не тронула. «Да, — Да-да, припоминаю, — проговорил Фродо. — Я услышал страшный грохочущий рев и решил, что нам всем суждено утонуть, и мне, и всадникам, и моим друзьям. Зато теперь нам ничто не угрожает. Гэндальф остро глянул на Фродо, но тот уже умолк и закрыл глаза. — Ты прав, — сказал маг. Нам ничто не угрожает. Пока. Как только ты встанешь на ноги, мы пышно отпразднуем победу у переправы, и праздник будет посвящен вам, тебе, Арагорну и твоим спутникам. — Неужели нам? — изумился Фродо. — Знаешь, меня до сих пор поражает, что о нас позаботились Горислав и Элронд, причем, похоже, без всякой причины. — Ну, причина-то у них была, и сказать по правде, даже не одна, — с легкой улыбкой возразил Гэндальф. — Во-первых, я попросил их об этом. Во-вторых, тебе доверено кольцо. В-третьих, ты — родственник и наследник Бильбо, а он вытащил кольцо на свет. «Милый Бильбо, где-то он сейчас?» — сонным голосом пробормотал Фродо. «Вот бы рассказать ему о наших неурядицах, они бы наверняка его позабавили». С этими словами Фродо уснул. Итак, Фродо благополучно добрался до последней светлой обители на востоке. В этой обители, как говаривал Бильбо, было приятно и есть, и спать, и рассказывать о своих недавних приключениях, и петь песни, и читать стихи, или размышлять, сидя у камина, или ровно ничего не делать. Тот, кто туда попадал, рассказывал Бильбо друзьям в Хоббитании, мигом вылечивался от усталости и тоски, от забот, страхов и всех болезней. Под вечер, когда Фродо проснулся снова, он почувствовал себя совершенно здоровым и понял, что ему очень хочется есть, а может быть, выпить бокал вина, чтобы потом почитать стихи или попеть веселые песни или рассказать о своем путешествии. Он откинул одеяло, соскочил на пол и с радостью ощутил, что его левая рука действует почти так же хорошо, как и раньше. У кровати на стуле лежала одежда. Ее, видно, сшили, пока он спал, и она пришлась ему как раз в пору. Одеваясь, он глянул на себя в зеркало и с удивлением обнаружил, что очень исхудал. Он опять напоминал того юного Фродо, которого некогда приютил Бильбо, но глаза, смотревшие на него из зеркала, были глазами зрелого хоббита. — Да, кое-что ты повидал с тех пор, как глядел на меня из зеркала в Хоббитании, — сказал Фродо своему двойнику. — А теперь посмотри-ка на здешний праздник! — он раскинул руки и сладко потянулся. В это время кто-то постучал в дверь, и на пороге комнаты появился Сэм. С радостной улыбкой он подошел к Фродо, бережно погладил его левую руку, а потом смущенно отвернулся в сторону. — Здравствуй, Сэм, — проговорил Фродо. — Вишь ты, теплая, — воскликнул Сэм. — Это я про вашу левую руку, ведь она была у вас ледышка-ледышкой. Мало что холодная, так еще и прозрачная. — Ну да теперь уже все позади. Гэндальф послал меня, чтобы я у вас спросил, готовы ли вы к сегодняшнему празднику. Мне подумалось, что он надо мной насмехается. — Вполне готов, — сказал ему Фродо. И мне не терпится повидать друзей. — Я отведу вас, — предложил Сэм. — Ведь этот замок огромный и удивительный. Кажется, ты все уже здесь разведал, а потом сворачиваешь в какой-нибудь закоулок и находишь кучу новых неожиданностей. А эльфы-то эльфы! Ведь они тут хозяева. Куда ни пойдешь, везде их встречаешь. Одни, как короли. Прекрасные и строгие, так что на них даже боязно глядеть. Зато другие, ну, чистые дети. И всюду музыка, всюду песни. Я тут, конечно, не совсем освоился. У меня и времени было маловато, да и храбрости, по правде сказать, не хватало. Я знаю, почему у тебя не было времени. С благодарностью в голосе перебил его Фродо. Зато уж сегодня мы всласть повеселимся. Идем. Покажи мне здешние закоулки. Они миновали множество переходов, спустились по нескольким пологим лестницам и вышли в огромный тенистый парк, разбитый на высоком берегу реки. И здесь, у восточного торца дома, на просторной веранде, обращенной к востоку, Фродо увидел своих друзей. В долине за рекой уже сгущались сумерки, но далекие пики восточных гор еще освещало заходящее солнце. Предвечерний сумрак был прозрачным и теплым, звучно шумел отдаленный водопад, а воздух был напоен ароматом цветов, запахом трав и свежей листвы. Как будто здесь, в парке Уэлронда, остановилось на отдых отступающее лето. — Ура! — вскакивая, закричал Пин. «Вот он, наш благородный родич! Да здравствует Фродо, властелин кольца!» «Уймись!» — резко оборвал его Гэндальф, сидевший в глубине затененной веранды, так что Фродо не сразу его заметил. Эта долина недоступна для зла. И все же не следует его сюда призывать. Властелином колец величают не Фродо, а хозяина Черного замка в Мордоре. Его тень снова простерлась над миром. Мы-то укрылись в надежной крепости, но и вокруг нее уже сгущается мрак.